Кого можно назвать учениками? Само собой, разумеется, в условиях школы это те, кто там учится. Но мы, христиане, часто говорим о другом разряде учеников, а именно об учениках Иисуса Христа. Определив, что ученики – это те, кто учится, мы можем назвать учениками Христа тех, кто учится от Него. Иисус сам приглашает нас присоединиться к учащимся в Его школе. И это процесс, который длится всю жизнь. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня», — говорит Он нам. Выражение «научитесь от меня» можно перевести с греческого по-разному. «Научитесь от меня», «обо мне» или «со мной». Все три варианта верны, так как мысль, которую Иисус хочет передать, заключается в том, чтобы мы присоединились к Нему, пошли рядом с Ним, и так как Иисус говорит об иге, впряглись вместе с Ним и научились от Него, о Нем и вместе с Ним. Учиться – это то, чем нам следует заниматься всю жизнь. Посмотрите на Иисуса. В Евангелии от Луки, во второй главе, мы находим 12-летнего Иисуса в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Позже мы видим Христа в расцвете Его жизни, обращающего внимание своих учеников на смоковницу, советом научиться, сделать выводы из приведенного примера. Затем перед нами картина последних мучительных часов жизни Христа на земле и слова «страданиями навык» или «научился послушанию». На протяжении всей своей жизни Иисус был учеником. Факт того, что Он сам был активным и преданным учеником, переполняет нас новым, возможно, незнакомым ранее желанием стать Его учениками. В начале жизни, в детстве, наблюдается необыкновенно быстрый рост нашего тела. Позже этот рост замедляется, и когда нам исполняется 20, вершина достигнута, мы выросли. Затем начинается спад. В молодости человек очень быстро развивается умственно. Достигший 20-летнего возраста, мы все еще продолжаем учиться, однако учеба дается нам не так легко, как раньше. Мы достигаем вершины своего умственного развития немного позже, чем физического. Но опять-таки, после этого наблюдается то же самое явление – постепенное, медленное торможение. Наш ум слабеет и теряет прежнюю гибкость. Все труднее становится учиться чему-то новому. Если вам, дорогой слушатель, за 30, спросите себя, когда в последний раз вы усвоили что-то новое или изменили свои взгляды, будь то в области религии, политики или в какой-либо другой. Говорят, что в одной из стран, когда крестьяне прощаются, они всегда добавляют: «Да не случится с тобой ничего нового». Нас задевает эта поговорка, свидетельствующая об узости. Но часто именно такая узость типична для людей старше 30. Однако сам процесс освоения чего-то нового, рождение новых взглядов, новых взаимоотношений, процесс открытий, дерзаний, исследований, реформации – процесс обновления, одним словом, процесс познания – это то, что всегда наполняет жизнь увлеченностью, которую обещает Иисус в 10 главе Евангелия от Иоанна. «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». А если ты не учишься, ты не живешь по-настоящему. Мы, христиане, призваны быть учениками. И Иисус обращается к нам с повелением: «Идите, научите все народы». Значит, нам поручено идти учить других, поручено научить их учиться. Вы когда-нибудь видели Христово поручение в таком свете? Для того, чтобы учиться, необходимы три качества. Во-первых, нужно быть открытым, восприимчивым. К примеру, ребенок реагирует на все очень искренне. Следовательно, он постоянно учится чему-то. Для него все ново. Многие взрослые теряют способность изумляться и проявлять любопытство, что так присуще детям. У апостола Павла была очень открытая натура, несмотря на то, что он был взрослым. Он сказал: «Я научился быть довольным тем, что у меня есть. Я научился всему». Как-то двое мужчин были пассажирами одного и того же самолета. Очевидно, один из них был опытным путешественником и летел не первый раз. Он быстро нашел свое место, сел и хотел было углубиться в чтение, но успел только раскрыть книгу, как его сосед спросил: «Как мне позвать стюардессу?» Указав на кнопку, он снова возвратился к своей книге. Затем сосед снова обратился к нему с возгласом: «О, мы уже двигаемся! А какая скорость самолета при взлете?» «Около 220 километров в час». «Мы уже в воздухе?» — спросил сосед через некоторое время. «А что это за звук?» «Это убирают шасси», — последовал ответ. Человек, летевший первый раз в жизни, на протяжении всего полета непрестанно учился. А его сосед, который уже много раз летал, не мог прочитать ни одной страницы из своей книги. Летевший в первый раз был очень взволнован происходящим. Вокруг него было так много нового, и он воспринимал, учился, реагировал, словно ребенок. Нам тоже следует быть открытыми, готовыми научиться чему-то новому от любого человека в любое время и в любом месте. Второе качество, необходимое в процессе усвоения чего-то нового, это старание. В процессе обучения требуется активное участие учащегося. Мы не можем учиться, сложа руки. Мы учимся только тогда, когда прилагаем все усилия. Мы учимся при участии всех наших чувств, зрения, слуха, а также нашего ума. Все наше существо, вся наша мышечная деятельность и чувственное восприятие должны участвовать. Этот процесс требует полного внимания. 13 человек проходили мимо смоковницы. Но только один из них был внимательным. Только один из них в тот момент всем своим существом познавал. Это был Иисус. И позже в своей притче он сказал: «От смоковницы возьмите подобие», то есть выучите урок, запомните признаки. Само собой разумеется, что невозможно реагировать на все и интересоваться всем. Но очень полезно по-настоящему заинтересоваться, по крайней мере, одним предметом и углубиться в его изучение. Делая это, мы заметим, как станем внимательнее и в других областях. Преследуя одну определенную цель, одновременно можно научиться многому другому. Один христианский деятель рассказал мне, как он применяет этот принцип. Каждый год он избирает определенный проект для дальнейшей учебы. Он старается подобрать большой проект, требующий немалых усилий. Половина всего того, что он намерен прочесть в течение года, прямо или косвенно касается этого предмета. Беседуя с людьми, он старается обнаружить, чему он может научиться от них по поводу данного предмета. Следуя его примеру, можно заполнить свою жизнь множеством интересного и новыми импульсами. Третье необходимое условие в процессе обучения – это применение усвоенного. Псалмопевец сказал: «Я сведущ более старцев, ибо повеление твоих храню». В этом весь секрет. Хранящие и применяющие истину на практике действительно могут обогатиться ею. Три основные качества, способствующие учебе, это открытый нрав, старание и применение усвоенного на практике. Однако, развивая в себе все эти качества, содействующие процессу обучения, одновременно необходимо преодолеть и некоторые помехи. Их много, но сегодня мы остановимся на трех самых существенных. Первое – это гордость. Придет гордость, придет и посрамление, но со смиренными – мудрость, написано в книге притчи. Библия полна предупреждениями о том, что гордость – враг учения, а следовательно и враг ученичества. Говоря о гордости, я имею в виду личную гордость. Когда ты считаешь, что тебе нечему научиться от человека моложе тебя или старше тебя, или от человека без образования, или от человека другого происхождения или цвета кожи, это гордость. Второй самый большой враг учения – это малодушие. В 8 стихе 21 главы книги «Откровение» перечислены люди, которые проведут вечность далеко от Бога. И первыми среди них упомянуты боязливые. Одна из причин, заставляющих нас отказаться от учебы, это потеря мужества. Мы можем многому научиться из новых переживаний, но мы их боимся. Мы боимся ушибиться. Мы не раз уже пытались быть восприимчивыми, открытыми и всем сердцем посвятить себя какому-нибудь делу, но каждый раз ни с того ни с сего нас как бы сбивало с ног. Если это случалось достаточно часто, и мы могли предчувствовать приближающийся удар, прилагались все усилия, чтобы избежать его. Но если мы не доводим дело до конца, это тоже мешает нам учиться. Имея желание учиться, мы должны преодолеть препятствие, называемое страхом боли. Боль всегда будет сопутствовать процессу познания, и она увеличивается соразмерно нашему возрасту. Последний враг, какая ирония, это успех. Часто люди, достигшие в жизни видимого успеха, перестают учиться. Следует поговорить с ними не более нескольких минут, и вы обнаружите этот факт. Они делают заявление, подобное этому. «Я просто такой, как есть. Меня невозможно изменить. Мне нравится быть таким. Я доволен». Такие люди перестали учиться и расти. Я слышал об одной учительнице, которая усвоила очень важный принцип, помогавший ей заразить своих учеников желанием учиться. Эта учительница, преподававшая в третьем классе, была убеждена, что каждый день должен быть чем-то новым, особенным. Когда ее ученики приходили на занятия, бывали дни, когда на полу кругом лежали подушки, и посреди них стояла стопка книг. Учительница предлагала детям: «Садитесь на подушку и выберите себе книги». На следующий день мог быть какой-нибудь фильм. А еще через день все стулья стояли рядами, и учительница объясняла урок у доски. Для учеников каждый день был новым, поучительным переживанием. Они учились с интересом и с радостью. Но каким образом все это касается меня и моих отношений с Богом, возможно, спросишь ты. Будучи учениками Христа, мы должны учиться. А учимся мы, обретая опыт на переживаниях. Переживания ученика в значительной мере определяется его учителем. Христос является нашим учителем, и Он ежедневно усматривает определенные переживания для нас, своих учеников. Среди всех существующих учителей Он обладает самым богатым воображением. Когда, проснувшись завтра, ты откроешь глаза, помолись такими словами: «Господь, я знаю, что сегодня Ты приготовил для меня целый ряд переживаний. Помоги мне быть внимательным, восприимчивым, старательным, и помоги применять усвоенные мною истины в моей жизни. Сохрани меня от гордости, малодушия и отупления, вызванного успехом. Сегодня, Господи, я хочу научиться от Тебя». Каждый день приносит с собой новые переживания, непосредственно усмотренные Иисусом Христом. Эти переживания приготовлены не для другого человека, а именно для нас. Они соответствуют нашему положению и нашим нуждам. Этот факт ставит нас в большую зависимость от Христа и от Его руководства, чтобы мы могли учиться и возрастать. И хотя у нас должна быть готовность учиться у всех людей, поддерживая живую связь со Христом, мы сможем оградить себя от опасности научиться чему-либо от нехороших людей. Апостол Павел предупреждает нас: «Смотрите, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». Поэтому в конце дня мудро молиться так: «Господи, вот этому я научился сегодня. А каково Твое мнение?» В заключение нам следует напомнить, что недостаточно только учиться от Христа и считаться с Его мнением. Необходимо познавать самого Христа. Для этого наиболее полезным будет углубиться в чтение Библии и молитву. Да поможет нам Господь никогда не переставать быть Его истинными учениками, то есть постоянно быть внимательными и готовыми больше узнать о Нем и лучше познать Его. Не позволим гордости, малодушию или успеху помешать нам узнавать все больше и больше.